Глава 43. Робин. Она лежит, пытаясь собрать последние силы, чтобы выйти на эти раскаленные зноем, заполненные толпами улицы, и начать все сначала, но вдруг слышит, как по лестнице шагают сразу несколько человек. В дверь стучат. Она садится на кровати. «Сеньора, к вам пришли!» — голос госпожи Эрнандес. В груди гулко ухает сердце. «Мне хотят что-то сообщить». Неужели ее нашли? Неужели пришли мне об этом сказать? Неужели все позади, Джемма? «Одну секунду!» — отзывается она, натягивает поверх хлопковой ночнушки джинсы с кардиганом и открывает дверь. Сеньора Эрнандес смотрит на нее с таким злобным видом, будто Робин нагадила ей в раковину. Справа от нее маячит сандарм в мундире, отказавший ей на днях в помощи. Слева — отдуваясь и потея после подъема по крутой лестнице, начальник полиции. «Моя дочь мертва», — думает она, чувствуя, как подгибаются колени. Воцарившуюся тишину нарушает начальник полиции. «На минутку, сеньора», — говорит он и входит в комнату, не спросив ее разрешения. Пока они проходят, Робин хватается за дверь, чтобы не упасть. Волна головокружения от их появления отступает медленно, не поспевая за реальностью. «У меня проблемы», — думает Робин, и, не понимая, захлопнуть дверь или нет, оставляет ее открытой. Мясистые бедра начальника полиции опускаются на матрас. Жандарм в мундире подходит к окну, выглядывает на улицу, открывает гардероб и начинает методично рыться в ее вещах. «Эй, погодите-ка, что вы...» Начальник полиции поднимает руку, призывая ее замолчать. Сеньора Эрнандес складывает на груди руки и наблюдает за происходящим, сжав в тонкую линию губы. «Миссис Хэнсон», — говорит главный коп, — «думаю, нам надо прояснить, в каком положении вы оказались». У Робин внутри все леденеет. Она молча ждет продолжения. «Прошлой ночью», — говорит он, — «вы были в Темпл, так? В ночном клубе». Робин согласно кивает. «Да, я...» «С нами связался представитель нашего дука», — перебивает ее страж порядка. «Он очень зол. Герцог не ожидает, что...» Полицейский несколько мгновений тщательно подбирает нужные слова и продолжает. «Что к нему будут приставать в его собственных владениях? Или что кто-то будет уродовать туалеты?» «Я...» — начинает она, но он опять поднимает руку. «Сеньора, вам надо понять, вы сейчас не в своей родной стране». «Это заметно. Вы даже не догадываетесь, до какой степени. Наш дука — человек очень и очень важный», — продолжает он. «Я знаю. И только поэтому...» Снова поднятая рука. Коп в мундире обнаруживает предмет своих поисков, достает из ящичка оставшиеся у нее флаеры и машет ими, показывая боссу. «Мой бьен!» — восклицает тот и что-то тараторит на кастеланском наречии. Подчиненный с торжественным видом слушает его и начинает их рвать. «Эй!» — в ответ ей ракочет утробный рык. «Сеньора!» Робин подпрыгивает, напрягается. Начальник полиции с натугой поднимается на ноги и подходит к ней так близко, что чуть не касается носом. «Граппа, сигары, чеснок». Из-за нее ему пришлось прервать ужин. «К нам поступил целый ряд жалоб по поводу мусора!» — орёт он. «Эти вот бумажки, они буквально повсюду висят, где только можно! Вы спрашивали разрешения так варварски уродовать наш город, а? Кто вам позволил это делать?» Она отступает на шаг назад. Он больше не напирает. «Альберт», — думает она, — «его зовут Космо Альберт». Смешное имя для такого напыщенного коротышки. «Никто», — отвечает она. «Алло, Робьен!» «Простите», — говорит она. Он досадливо фыркает и говорит. «Поздно извиняться. Если бы речь шла только о мусоре и вашей невоспитанности, это было бы одно. Но дело ведь не только в этом, правда? Ваш вчерашний поступок привел нашего дука в ярость. Вы, сеньора, не имеете права врываться подобным образом в жизнь совершенно незнакомых людей. К нам приезжают за тишиной и покоем, надеясь на неприкосновенность личного пространства. Немыслимо, что в его же собственных владениях на него можно вот так вот напасть». «Напасть?» — с дрожью в голосе переспрашивает она. Можете считать это фигурой речи, сеньора. Окей. Опять рука. Если в точности передать его слова, он считает так. Раз уж вы способны на такое, то нет никакой гарантии, что это не повторится впредь. «Обещаю вам», — восклицает Робин. «Я напишу ему сегодня же. Напишу и извинюсь». «Слишком поздно», — с ухмылкой паяца отвечает он и добавляет. «Сорри».